Глава 28. Меня разбудил шум скандала. Звонкий женский голос возмущенно что-то вопил, спокойный мужской ему возражал. Я неторопливо поднялась, чувствуя легкое головокружение, оглядела комнату в поисках одежды и поняла, что это спальня ведьмака. На спинке стула висел его камзол. У порога на специальных низких вешалках болталась походная сумка, какие-то ножны и ремни. Внутри сразу вспыхнуло воспоминание. Он назвал меня своей невестой. А значит... Я решительно подхватила камзол, накинула на плечи и пошла на звук скандала. Ругались на крыльце. Малиновая от гнева Амалеста яростно трясла своими рыжими кудряшками, убеждая Нира в своей полной непричастности к подливанию веселинки в кружке. А ведьмак спокойным холодным голосом перечислял статьи магического кодекса, которые нарушила ведьма, и требовал покинуть дом. «Тетя меня не выгоняла!» — наконец выпалила взбешенная родственница, совершенно забыв о приличиях. «Это не твой дом!» Я в это время подошла совсем близко к двери, но, услышав такое заявление, опешила и подалась назад. Мимо меня с невозмутимым лицом прошла Нирана. Ей очень шла огромная мужская рубашка, подпоясанная под грудью лентой для волос. «Что я слышу, Амалеста?» С кровожадной ласковостью проговорила она, ступая босыми ногами на нагретые поздним солнышком доски крыльца. «Ты осмелилась подлить зелье в моем доме и не желаешь слушать добрых советов моего сына?» Серебристые волосы матери Нира заблестели лунным серебром и чуть приподнялись над плечами. Я задержала дыхание, что-то будет. Волжба такого уровня мне не под силу, а вот Нирана в порыве справедливого гнева может превратить рыжую во что-нибудь неприятное. В этот момент, мимо меня тяжело ступая, прошел Крит. Причем на оборотне были только штаны. Он положил тяжелые ладони на хрупкие плечи ведьмы, прижал ее к себе, целуя в макушку, и проговорил. «Не сердись, звездочка моя». «Если бы не эта рыжая таракашка, я бы еще несколько лет ходил вокруг тебя, не осмеливаясь сделать предложение». В ответ женщина прижалась щекой к широкому запястью, обвитому кожаными шнурками с оберегами, улыбнулась и сказала: «Только ради тебя и доброй памяти моего брата. Отныне и навеки тебе, Амалеста, запрещено входить в мой дом». Каждый раз, как ты пожелаешь солгать обо мне, моем сыне, муже или невестке, на твоем носу будут вскакивать прыщи. Я мысленно восхитилась, тетушка явно знала, чем насолить честолюбивой племяннице. «Если же ты не угомонишься, волосы начнут выпадать клоками», — продолжала ведьма. И я знала, что в этот момент у нее светятся глаза. Тут Нирана хлопнула в ладоши, фиксируя запястье, и обычным голосом добавила. «Все, что просил брат, пришлю в ваш дом через неделю, а теперь вон». Маленький вихрь подлетел к ошеломленной рыжухе и, протащив ее по дорожке под аккомпанемент отчаянного визга, вымел за пределы сада. Нирана картинно отряхнула ладони и, подпрыгнув, обвела шею оборотни руками. Тот, усмехнувшись, подхватил ее на руки и понес в дом. «Сегодня все без нас!» – успела крикнуть хозяйка, прежде чем за парочкой захлопнулась дверь спальни. Нир выглядел ошеломленным. Заметив меня, ведьмак вцепился в свои светлые волосы и пробормотал: «Крит и мама? Я никогда даже и не думал!» Пришлось выйти из своего убежища, обнять, утешая и ластясь. Ничего удивительного. Он хорошо скрывал, но, как видишь... Она оказалась готова ответить на его чувства. Но ей уже немало лет. Нирана сильная ведьма и еще долго будет молодой и красивой. Он оборотень. Значит, нашел свою единственную. И никогда ей не изменит, продолжала утешать я. Но отец погиб всего 5 лет назад. Немалый срок. За это время горе превратилось в светлую память о нем. Я не выдержала, схватила лицо ведьмака в ладони, заставив нагнуться, чтобы заглянуть в его печальные зеленые глаза. «Скажи, ты желаешь, чтобы твоя мать была счастлива или вечно тосковала о твоем отце?» «Конечно, я хочу видеть ее счастливой», — чуть обиженно воскликнул Нир. «А своему другу ты желаешь счастья? Или позволишь утолять телесный голод с блудными девками и никогда не иметь семьи?» Он мой друг, конечно, я желаю ему счастья. Так почему ты недоволен тем, что они нашли счастье вместе? Ведьмак смешался, а я, коварно улыбаясь, потянулась и сама поцеловала его. Какие нежные у него губы, прохладные, упругие. Я увлеченно обследовала языком гладкость его зубов и не заметила, как меня подхватили чуть ниже спины и усадили на высокие перила. А когда опомнилась, ладони мужчины уже вовсю гуляли по талии, иногда заходя на грудь или нижнюю часть спины. «Тебе очень идет мой камзол!» В голосе Нира послышался смех, и я улыбнулась ему в ответ. «Мой ведьмак разумный мужчина, поворчит, подколет друга или, может, пару раз набьет ему морду на тренировочном поединке и успокоится». А Нирана будет счастлива, и Крит перестанет флегматично взирать на мир, обретение любимой сделает его жизнь теплее. Мы некоторое время целовались, замирая от нежности в объятиях друг друга, а потом я качнулась, теряя равновесие, и он тут же подхватил меня на руки и унес в уже знакомую мне зеленую спальню. Кровать была хороша, но ведьмак усмирил желтизну глаз, хмуро глянул на меня и со вздохом отстранился. «Прости, Тавита, но пока хватит». Я жалобно хныкнула. «Даже целоваться нельзя? Я ж не железный!» Чуть улыбнулся мужчина, но не выдержал, лег рядом, притянув меня себе на плечо. «Давай просто полежим и, если хочешь, поговорим». Короткий дневной сон меня освежил, спать больше не хотелось, поэтому, немного повозившись, я попросила. «Расскажи о себе, я так мало знаю о тебе». Нир неопределенно пожал плечами. «Не знаю, что и рассказать. Лучше спрашивай. Ты хорошо учился в академии?» Вначале не очень много времени тратил на студенческие увеселения. Шутка ли, впервые оказался в столице. Ведьмак ухмыльнулся и теснее прижал меня к себе, погружаясь в воспоминания. А потом, на третьем курсе, нас забросили на практику в гиблый лес. «Знаешь, что это такое?» «Слышала», — кивнула я. Гиблым лес прозвали после провального эксперимента одного из темных магов. Когда из небольшого елового перелеска полезли жмыри, кроты, инциги, отряд ведьмаков отправился зачищать опасное место и обнаружил, что темный привязал рождение нечисти к собственной смерти. Теперь раз в год, в тот самый день, все свободные ведьмаки отправляются к тому лесу и упражняются в рубке нечисти. От заката и до рассвета из-под ели лезет такое, что маги иногда и название подобрать не могут. Говорят, сам король распорядился студентов туда направлять для осознания и вразумления. Меня, к счастью, это упражнение миновало. Я с наставником в лаборатории сидела, для неудачливых бойцов зелья варила. Но помню, сколько тогда в лекарское крыло телег привезли со слишком смелыми или неудачливыми. Я тогда очень самоуверенный был. Нир скептично хмыкнул. Не просто ведьмак, а еще и оборотень. Не просто оборотень, а еще и ведьмачить могу. И там хорош. А в гиблом лесу оказалось, что... Мужчина тяжело вздохнул. Для оборотня я слишком медлительный, а для ведьмака слишком сильно подвержен инстинктам зверя. Нечисть быстро меняет тактику, а опытные маги со студентами не церемонятся. Мне так намяли бока и наговорили столько приятных слов, что я готов был сбежать оттуда уже на закате. Тогда меня нашел магистр Риад. Он вообще артефактор и к гиблому лесу привез сундук своих новых разработок, чтобы проверить в деле. Он со мной поговорил, кое-что объяснил и посоветовал учиться не для оценки, а для цели или хотя бы для мечты. Для мечты это как? «Ну вот у тебя была мечта, чем ты займешься, когда окончишь академию?» «Конечно!» – я улыбнулась. «Хотела свою лабораторию, чтобы разрабатывать новые зелья. А еще сундук-артефакт для напитывания их магической силой. Ну и так, по мелочи». Я покраснела. Не рассказывать же мужчине, что представляла себя важной дамой в мантии зельевара, которой приезжают за зельями из самых дальних уголков страны. В реальности самыми востребованными были зелья для укрепления мужской силы, омолаживающие кремы и обезболивающие настойки, желательно на спирту. «Вот, А у меня не было и такой мечты. Так только глупости про спасение прекрасной принцессы. Мужчина насмешливо глянул на меня, вот, мол, какой я был лопух. Но я лишь нежно провела рукой по его щеке и улыбнулась. «Значит, ты спас меня как принцессу?» «Мне кажется, эта принцесса спасла меня», — прошептал он в ответ, и мы опять забылись в поцелуе и к разговору вернулись нескоро. А когда вернулись, Нир стал серьезным. После разговора с магистром я задумался и действительно стал учиться лучше, а потом, после следующей практики, поставил себе цель стать лучшим, научиться использовать свою двойственную природу, чтобы издалека чувствовать гнезда нечисти и уничтожать их еще в зародыше. Конечно, все получилось не сразу, ты же понимаешь, что Крит, например, меня гораздо сильнее. И есть много боевых магов, быстрее мечущих заклинания или лучше сражающихся мечом. Но... Я поторопила мужчину, неужели ему удалось? Но я действительно могу чуять образование нового гнезда. И потому незаменим на границе с темными землями. А ты понимаешь, как ты чувствуешь гнезда? Тренировался. Кроме того, магистр Риад вплел в мои узоры свои артефакты. Нир кивнул на запястья, украшенные серебряными наручами, отдаленно напоминающими наручи нагов. Эти браслеты ковал я сам с добавлением своей крови, а учитель помогал, направляя потоки силы от артефактов ко мне. Для любого другого ведьмака или оборотня они останутся просто украшением. Мне же они служат и усилителями дара, и защитой, и оружием. Я завороженно коснулась рукой прохладного серебра и загорелась идеей. «Нир, послушай, магистр Риад вел у нас лекции по артефакторике, и многие ведьмы после учебы становятся артефакторами. Но мне не хватало сил на работу с металлами, поэтому я разрабатывала зелья, способные усилить работу готовых изделий. Если я правильно понимаю работу магистра, когда ты надеваешь эти браслеты, ты превращаешься в живой артефакт. А что, если попробовать искупать тебя в зелье или смочить браслеты? Вот насчет приема внутренне уверена. Желудочный сок ослабляет действие некоторых трав». Ведьмак засмеялся. «Теперь я понимаю, почему старый ворчун передал тебе свою аптеку». «Старый ворчун?» – не поняла я. «Так мы на курсе прозвали магистра, который преподавал зельеварение». Усмехнулся мужчина и вдруг поцеловал меня в кончик носа. «Я готов подвергнуться твоим экспериментам, но если помнишь, тебе нельзя колдовать, пока не восстановится аура. А потом я надеюсь на некоторое время отвлечь тебя от всех срочных дел и занять подготовкой к свадьбе». «К свадьбе? Ты серьезно?» Я выбралась из уютных объятий и пристально посмотрела Ниру в глаза. Они были изумрудно-зелеными, как трава солнечным днем. «Почему ты удивляешься?» Он выдержал мой взгляд, потом взял руку и начал целовать, чуть покусывая пальцы. «Ты не удивилась, когда моя мать и Крит объявили о своих отношениях, но удивляешься, что я хочу всегда быть с тобой». Я занервничала. «Всегда это очень долго, Нир. Что, если у нас не получится спуститься в долину вместе? Вдруг твой зверь решит, что, лишенная магии, я недостаточно хороша для тебя? Что, если...» Не дав договорить, меня опрокинули на постель, и поджарое мужское тело нависло надо мной. «Во-первых, у нас все получится, можешь не сомневаться. Я держусь из последних сил, ожидая, пока затянется твоя аура, чтобы все прошло безупречно. Во-вторых, зверю плевать на уровень магии. Если он выбирает самку, то есть женщину, значит, именно с ней оборотень будет счастлив. Даже если для других мужчин женщина кажется странной, слишком независимой или дерзкой. А в-третьих...» Тут Нир взял паузу и заглянул в мои глаза абсолютно желтыми глазами. «Я в любом облике хочу тебя и никуда не отпущу, если только ты сама не прикажешь мне уйти». Я сдержала счастливый всхлип, ругнув себя хорошенько. Что-то я совсем рассеропилась, словно кисейная барышня из аристократического дома, а не ведьма. Но ведьмак не дал мне осмыслить все сказанное, просто встал, подняв меня, и заявил: «Лежать рядом с тобой и не целоваться у меня нет сил. Пойдем лучше в сад, погуляем перед ужином». «Я бы с радостью, да только в чем?» Я покрутилась перед ним в одной простенькой сорочке, которую мне перед баней одолжила Нирана. Мужчина явственно сглотнул, подхватил с постели камзол и закутал меня, едва не обвязав поверху кушаком. «Погоди минутку, спрошу у домового», — выпалил он и выскочил из комнаты, как будто за ним нечисть гналась. А я решила все же отыскать голубую спальню, про которую говорила мать Нира. Оказалось, это соседняя комната, обставленная точно так же, как и ставшая такой любимой для меня зеленая, только мебель была более легкой и светлой, а стены были обиты нежно-голубым льном с белыми цветочками. Тут на постели обнаружился приготовленный для меня наряд – простой темно-розовый сарафан, сорочка и легкие кожаные туфельки без задников. Все это вполне можно было надеть для прогулки по саду. Пока переодевалась, услышала, как в соседнюю комнату ворвался ведьмак и спешно выглянула в коридор. «Нир, я тут, одеваюсь». Мужчина вышел из своей спальни и нахмурился. «Сбежала?» «Просто любопытно стало. Какую комнату мне приготовили, а тут и одежда есть». Я снова покрутилась перед ведьмаком, а потом вздохнула, только гребень не нашла и ленту. «Сейчас». Он заглянул в свою комнату и вернулся с частым гребнем и черной бархатной лентой. «Извини, другой нет». «Да мне любая сойдет», — улыбнулась в ответ я. «Садись», — скомандовал Нир, показывая на низкую скамеечку перед туалетным столиком. «Зачем?» — непонимающе уставилась на него я. «Помогу причесаться», — склонил он голову на бок, и я сразу заподозрила подвох. «Поможешь?» «Мой зверь хочет погладить твою шерстку», — интимно прошептал мне на ухо этот искуситель. «Прошу тебя, не отказывай». Я сдалась. Села на скамеечку и прикрыла глаза из-под опущенных ресниц, украдкой наблюдая за мужчиной. Или за зверем. Сделав ко мне шаг, Нир тоже прикрыл глаза, потому что их желтизну уже ничто не могло скрыть. Я же обратила внимание на то, как изменились его движения. В них появилась томная грация играющего зверя. Сначала он просто запустил руки в мои волосы и осторожно снизу вверх пропустил пряди между пальцами. Ласково коснулся кожи головы и начал массировать легчайшими круговыми движениями, не отрывая взгляда от моего отражения в зеркале. Я едва сдержала стон, настолько это было хорошо. Закончился массаж тем, что оборотень практически уткнулся мне в макушку, вдыхая запах моих волос. Пришлось его окликнуть, и он вздрогнул, словно возвращаясь в человеческий мир, а потом взял гребень и стал бережно расчесывать мои локоны. Я искрутилась на узкой скамеечке, пока он заплел косу и закрепил лентой. «Идем?» «Идем».